Мир вам! Когда мы вспоминаем сегодня страдания Иисуса Христа, я бы хотел кратко перед молитвой прочитать один стих с этих событий и порассуждать, и мы помолимся. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 27 глава, 38 стих. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую». Я так вижу, вот читая, вот и сегодня утром я читал эти события, которые были связаны с распятием Иисуса Христа, Бог, который пришел на эту землю, чтобы нас спасти. У Него еще был план этот, когда нашей вселенной, когда ни одного человека не было на земле, Иисус Христос же тогда решил. Он знал, что вот мы будем... каждого из нас согрешение, землю, вот Адама и Еву, это вот эти грех, когда пришел на эту вселенную и порабощение людей, наши страдания, вот, и он все это знал, и он решил, когда еще не было этой вселенной, пойти на эту землю. И вот этот момент настал, и мы прочитали, что одного распяли по правую сторону, а другого по левую сторону. Я думаю, вот эти, когда я сегодня утром читал распятие Иисуса Христа, вот эти события, я так взял для себя, что вот было разделение вот на две толпы. Вот эти события распятия Христа, они поделили вот этих людей, эту толпу на две части. Одни, можно образно сказать, стали по левую сторону, а другую по правую. По правую сторону мы читаем, что был вот разбойник, который вот увидел Спасителя, невинного человека, которого распяли, и люди, злых людей, которые распинали народ. И он понял для себя, что это необычный человек, что его распяли совсем не так, как его и его друга. И он сказал: «Вспомни меня, Господи». Да, он говорит: «Вспомни меня, Господи». Наверное, он увидел его, Господа, Бога увидел, и говорит, что когда придешь, «Вспомни меня, Господи», Иисус Христос сказал, «Сегодня будешь со мною в раю». Вот этот человек, этот добрый человек, который умел сокрушаться, да, по жизни он был злой человек, но когда он увидел Иисуса Христа, спасение самого Бога, который предлагает к нему, он сокрушился и сказал такие слова. Я думаю, по правую сторону было вот написано, что Иосиф из Аримафея, вот он был человек добрый и праведный. Еще в другом Евангелии сказано, что он был богатый человек. Он пришел, видя страдания невинного человека, распятие, он сокрушился с сердцем. Он пришел к Пилату, не побоялся и взял тело, хотел что-то сделать для своего учителя, который он учился, он хотел что-то сделать доброе, он пришел и взял тело и похоронил его. Я думаю, по правую сторону был также его друг, тайный ученик Никодим, который тоже тайно приходил и учился в него. Он тоже написано, что он взял ароматы и принес для Иисуса Христа. Эти женщины, которые плакали и сокрушались, которые видели, сколько ходили, и своим имуществом служили Ему, и которые видели конец этого человека, и своего учителя Иисуса Христа, которые ходили в жизни по земле, и потом, видя Его конец, они плакали, они сокрушались и плакали. Иисус Христос сказал им: «Не плачьте о себе». Они, видя и плакали, и сокрушались. Я думаю, это тоже были добрые люди по правую сторону. По левую сторону вот эта толпа, которая заняла по отношению к Иисусу Христу. Люди, которые, народ, написано, они, видя Его, приходили и злословили Его. Злословили Его. Я думаю, что это было чудеса. В Иерусалиме много Иисус Христос, возле храма слепого. Это было не... где люди, где было множество народа, и они, видя чудеса Иисуса Христа, все чудеса были, почти много чудес было сделано в Иерусалиме, возле храма, и где много было людей, и видя это, они, писано, они злословили Иисуса Христа, и они свое отношение к Христу, видя Его чудеса, они сами себя поставили по левую сторону, видя Христа, распятие, страдания человека, и что непростого человека, от которого много чудес и добра сделано на земле, они злословили Его. Воины, написано, ругались, плевали на Него, они тоже жестоко поступили к Богу, к Иисусу Христу и вообще к человеку. И Пилат, который шатался, но который тоже не встоял и сказать, омыл руки и сказать, и дал приказание распять необычного человека, который жена приходила тайно и говорила, что это необычный человек. Да, и он сам знал, что его эти фарисеи, духовенство это высшая власть, они выдали его, и он знал, что они выдали его из-за зависти. Но его расположение, его выбор стал по левую сторону. Он дал приказание, и распяли Христа, воины его взяли и надругались, распяли его. Я думаю, еще этот по отношению к Иисусу Христу сейчас тоже идет разделение на две толпы. Как ты относишься к Иисусу Христу? Да, может быть, ты любишь Иисуса Христа, как апостол Петро, он ходил за Иисусом Христом, он любил, но он сделал, когда распинали Иисуса Христа, он зашатался, и он сделал какую-то, можно сказать, неправильно поступил, но его слезы, его раскаяние, когда он заплакал, Христос посмотрел на него, и написано, он горько заплакал, и он стал по правую сторону, его слезы, его раскаяние отнесли этого доброго человека, который любил Христа, но который пошатнулся, который неправильно сделал ошибку, можно сказать, согрешил, и сильно раскаялся, он стал по правую сторону Иисуса Христа и сильно-сильно до конца своей жизни любил Его. Я думаю, и не только сейчас люди к себя относят к Иисусу Христу, они себя относят по правую и по левую сторону, ставят себя своим отношением к Иисусу Христу. Апостол Павел говорит, пишет послание и говорит людей, которые были верующие, но которые жили для себя, не любили Бога, а жили для себя. Они говорят, живущие по плоти, они становятся врагами Христа Христова. Даже люди сейчас верующие, которые мало любят Иисуса Христа и живут для себя, они становятся врагами Христа Христова. Не только сейчас, а и наветь в будущность, когда я читал Откровение Иисуса Христа, написано, сказано, что Бог поставит, возьмет книгу, и одни будут по правую сторону, а другие по левую. Вот эти, как мы сейчас относимся к Христу, как мы сейчас ставимся к Иисусу Христу, так и вот будет наша жизнь, то мы будем в числе по правую или по левую сторону. Христос возьмет книгу, раскроет, и кто будет записан в книге жизни, это будут особенные счастливые люди, они будут вместе, и они вместе пойдут, они вечность пойдут все вместе. И я думаю, как бы хотелось, чтобы зараз, когда Иисус Христос дает покаяние и спасение для каждого человека, что мы своим расположением к Иисусу Христу, видя и слыша распятие Его, Его любовь к нам, что мы расположились сердцем, как Петро, мы могли сокрушиться и сказать, Господи, прости, что не так, прости, помоги мне любить Тебя и до конца жизни быть верным и послушным учеником Иисуса Христа. И тогда Бог все простит. Иисус Христос, знаете, сказал, апостол Иоанн пишет, что если мы говорим, что мы не согрешаем, то мы обманываем самих себя. Если мы говорим, что мы сильно праведны, то написано, что мы обманываем сами себя. А если мы просим прощения, если мы каемся перед Господом, то написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Бог очистит и простит. Бог страдал за нас и любит нас, и Он простит нас от всякого греха. И сейчас перед нами молитва, и хотелось, чтобы мы помолились Господу, чтобы мы были в числе тех людей, которые любят Иисуса Христа. Да, мы часто согрешаем, но если мы будем каяться, кровь Иисуса Христа будет очищать, и мы будем в числе тех, кто любили Иисуса Христа, и которые прозвучат, все люди восстанут перед Господом, откроется книга, и если мы любили Иисуса Христа, мы будем в числе тех, имена наши будут, которых Христос поставит по правую сторону и возьмет вечности к себе. Помолимся Ему, хотелось, чтобы мы были по правую сторону. Аминь.